Глава третья. Талик. Алария. 399 год Круга Скал. 21 день весенних волн. Выбитая шпага отлетела на несколько шагов, и Дик бросился за ней. Пятый раз за утро. Юноша поднял оружие и уныло повернулся к своему эру. Ворон пожал плечами и внезапно переломил клинок о колено. Ричард, ничего не понимая, уставился на блестящий обломок в руке Алвы. «Это вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом!» В голосе Эра слышалось раздражение. «Эр!» Начал было Ричард и замолчал. «Нападать на безоружного бесчестно. Напоминать об этом? Монсеньору? Глупо?» «Юноша!» — вздохнул Рока. «Во-первых, игра в благородство кончается проигрышем. А во-вторых, для начала попробуйте выиграть. Вперед!» Ричард с опаской глянул на ворона. «Ну же!» — прикрикнул тот. Дик атаковал. Эр увернулся одним коротким движением. «Ага, вот в чем дело. Ворон решил показать, как уклоняться от ударов, если их нечем отбивать, и все равно Ричарду это не нравилось. Собирано, вас спрашивают». Хуан с полотенцами в руках показался в дверях дома. «Кто?» Юноша видел, что Эр недоволен, а вот он был рад прервать тренировку. Он передал, что долги платят даже тени. Он в Привратницкой, у Бернарда. «Хорошо». Алва взял полотенце и утер лицо. «Юноша, идемте». Джаниса Ричард узнал сразу. Рядом терся смуглый толстогубый коротышка с хитрым взглядом. Его юноша видел впервые. «День добрый, господа». Дикон лишний раз убедился, что заносчивее всего ворон держится с людьми порядочными. «Как поживает двор висельников?» «Так себе». Бывший моряк явно удивился вопросу. «Народу мало осталось». «Ничего», — утешил Алва. «Был бы город, а воры и грабители найдутся. Юноша, как там у Дидериха, когда Гейбрил пришел к тени? Привет тебе, владыка гордых или не гордых?» «Вольных», — покорно подсказал Дик. «Это почти одно и то же». «Так в чем дело, господа вольные?» «Монсеньор», — начал Джанис, — «вы там спрашивали. Ну, кто за вашего оруженосца платил? Так вот этот...» Джанис кивнул на губастого. «Кое-чего знает». «Любопытно». Рока скрестил руки на груди. «Кажется, старик Дидерих берет реванш». Джанис явно не понял про Дидериха, но решил, что это приглашение к разговору, и ткнул губастого меж лопаток. Тот пару раз моргнул и выдохнул. «О прошлом годе я за выдрой ходил». «Выдра — тот, кто за дело взялся», — пояснил Джанис. «А этот при старой тени прознатчиком был, с теми, кто на сторону работал, чтоб долю не тихарили». «Оно так», — кивнул прознатчик. «Выдра мой был. Короче, сговор там такой забили. Сотни ржавых задаток, 4 опосля». «Ржавые золотые монеты. Воровской жаргон». «Дело выдры было стоять, где скажут, и ждать, кого надо». «И кто же нанял покойного выдру?» Голос Алвы звучал ровно и лениво. «Назвался бароном, плащ на нем был и шляпа на морде, маска. Из-под нее борода торчала, губастая, из кожи вон лез, пытаясь припомнить. Чернючая, токмо, сдается мне, не в самом делешнее. Сам вроде толстый, а вернее всего, одеяло на себя навертел. Вот голос я, пожалуй, признал бы, а что другое, извиняйте». «Как он выдру нашел?» «Да кошки его знают, но по-глупому, видать». Алва вопросительно поднял бровь, и Джанис пояснил. «Если бы умно, выдра не стал бы тени докладать. Сделал бы втихую и делиться не стал». «Хорошо», — кивнул Рока. «Если где налетишь на этого в одеяле, получишь сотню ржавых». «Тени сник налог, я сам заплачу». «Ричард, у Дидериха так полагается? Или я что-то путаю?» Ошалевший от слов ворона прознатчик опять заморгал. На его физиономии явно читалось желание перерыть всю Алларию, но найти нанимателя выдры. Наконец он изогнул большой и указательный пальцы левой руки в виде полумесяца и приложил к губам. Ворон засмеялся и ответил тем же, после чего подмигнул Джанису и вышел. Дик догнал Эра лишь на пороге, Алва, не оглядываясь, бросил. На сегодня, юноша, урок окончен. У меня дела». Дикон облегченно кивнул. Возвращаться на внутренний двор и браться за шпагу не хотелось ужасно. «Эр-Рока, а что это за знак?» «Дидерих о нем не писал?» Юноша растерянно покачал головой. Рока то и дело подтрунивал над любимым поэтом Дикона. После реплик Эра некоторые пассажи великого драматурга и впрямь казались нелепыми, хотя Алва ничего обидного не говорил. Зато вопли Панси о том, что Дидерих и Виннен — старье, а Барботта — гений и величайший поэт, вызывали то смех, то желание стукнуть Жиля пониже спины. «Так как? Неужто в плесуньи монахини нет ни слова о тайной воровской клятве?» «Нету». «Увы, даже великие ошибаются», — наставительно сообщил Рока. «А может, не ошибаются, а боятся?» «Это знак слепой подковы, юноша. Далларов за него рубили руку, но Франциск решил, что это расточительно. Висельники клянутся так в особо торжественных случаях. Кажется, это единственная клятва, которую они не нарушают. Теперь этот губошлеп до смерти будет искать твоего супостата в одеяле». «Эр-Рока, а почему подкова?» «Из гонора». Алва прижал глазам ладони. «Это очень старый символ». «Я слышал о ней, дико чего-то застеснялся, в Надоре. Давно, когда маленький был». «Вообще-то это пакость старше Надора и Алвасета», — обрадовал Рока. «Ее боялись еще до эспиратизма. Сказки менялись, страх оставался. А варье всегда обожало пускать пыль в глаза. Отсюда эти их ночные тени, страшные клятвы и прочая чушь. Ричард, когда у вас появятся наследники, объясните им, что тот, кто чистит чужие карманы и отбирает куски у слабого, называется мародером и грабителем. Чести и красоты у него примерно столько же, сколько у Изарга. Мой вам совет — никогда не принимайте Изаргов за морисков. Это неправильно». Дик представил всадника верхом на огромном Изарге. Изарг мотал хвостом и пытался рыть кривыми короткими лапами землю. Это было потрясающе. «Что с вами, юноша?» Участливо спросил Алва. Я представил, как кто-то едет на Изарге. На большом». «Незабываемое зрелище», — согласился Ворон. «Впрочем, Джанис и впрямь смахивает на героя поэмы. За что и поплатится. Я вернусь завтра. А вы отправляйтесь на левый берег. Разыщите вашего протеже и пригласите, скажем, на послезавтра». Дику показалось, что он ослышался. «Эр-Рока». «Да. Это же сын Арамоны». «И что?» Алва внимательно посмотрел на оруженосца. «Я не знал, когда просил. Арамона — это...» Юноша замолчал, не находя от возмущения слов. «Арнольд Арамона был подлецом, дураком, трусом и вором», — подсказал Эр. «Что дальше?» «Вы...» «И вы сделаете его сына гвардейцем?» «Сделаю». «Ты имеешь что-то против?» «Да», — выдохнул Ричард. «Георриго правильно его не принял. Он знал, что такое Арамона». «Значит, мы сообщим молодому человеку, что передумали, и в Торку он не поедет, потому что Ричард Огдал не поладил с его отцом. Какая прелесть!» «Что?» — не понял Дик. «А то, что вы сейчас мне до боли напомнили его высокопреосвященство, который, помнится, очень не хотел, чтобы сына Эгмонта Огдала взяли вооруженосцы. Ему даже удалось убедить господ Ориго и Килиана отказаться от своих слов. Только я, юноша, не человек чести. Герард Арамона станет гвардейцем, а вы отправитесь к нему домой и пригласите. Вежливо пригласите ко мне». «Вежливо говорить с Арамоной. Этого еще не хватало». Ричард Огдал очень долго мылся и переодевался после урока. Раза в два дольше, чем обычно. Мысль о том, что придется отправляться за Донар, чтобы пригласить отродье свина на беседу с маршалом, вызывала у Дика глубочайшее отвращение. Семейка капитана недаром жила в мещанском предместье. Среди благородных людей такой швали делать нечего. Надо ж было польститься на смазливую мордашку Арамоновой дочки и потащить ее братца к монсеньору. Гвардеец Арамона. От этой мысли, от того, что он сам заварил всю кашу, Дику было особенно тошно. А ворон, поставивший на одну доску отца и мерзкого капитана? Повелитель скал погиб за Талигою и свободу. Его семью преследовали, а эти живут себе припеваючи. У них и бед-то всего, что в приличное общество не пускают. И правильно делают. Может, послать младшему Арамоне письмо? Его за Суан любой простолюдин отнесет. Святой Алан, именно так он и поступит, а идти к ним... Увольте. Если ворон спросит, он скажет. Он скажет, что там воняет плесенью. Довод в духе Алвы. Он недавно сказал, что Киллиан, если ему так угодно, может быть врагом, предателем и дураком, но иметь такую физиономию — преступление против хорошего тона. Бедный Киллиан. Оказаться в Багерлее. Если бы он не любил Марианну, он спасся бы. Конечно, бывший комендант не красавец, а большинство женщин глупые и ветрены. Это Катари ценит в людях душу и честь, а не внешность и состояние. Киллиан имел несчастье полюбить женщину, которая его не стоит. Хотя чего ждать от куртизанки, вышедшей за любителя птичек? Не проси у красавицы нежной, чем, увы, не владеет она. Венен прав, но долг Ричарда Огдала перед Киллианом Урламбахом — нанести визит Марианне. Баронесса должна признать, что солгала, и граф Киллиан ее ни о чем не предупреждал. Или еще лучше, пусть скажет, что получила письмо от имени Киллиана и решила, что это и вправду он. Да, это лучше всего. Поддельное письмо, которое сожгли. Но к такой женщине, как Марианна, без предупреждения и с пустыми руками идти нельзя. Сначала он пошлет ей розы и письмо, а к вечеру зайдет сам. Ворона все равно не будет допоздна. Дикон присел у стола, перебирая в уме приличествующие случаи мадригалы, и опять вспомнил про сына Арамоны. Эмиль Савиньяк советует сперва пить горькое, потом сладкое. Сначала он напишет этому наглецу, потом Марианне. Эр требует, чтобы Арамону пригласили вежливо. Очень хорошо. Он пригласит, но сделает это так, чтобы сынок пучеглазой скотины понял. Ему в гвардии делать нечего. В следующий час Ричард убил на попытке объяснить Арамоне-младшему его место. Ничего не получалось. Выведенные на бумаге фразы были или глупыми, или грубыми, или непонятными, особенно для солдафонского отродья. Вот Алва, тот нашел бы нужные слова сразу. При мысли о Берри Дику стало обидно. Ворон нарочно его отправляет к Арамоне, чтобы унизить и показать, что не видит разницы между сыном Эгмонта и сыном этой мрази. Эр Август прав. Урока нет и никогда не было. Ничего святого. Дор Рикардо. В дверях стоял молодой каналиец. Дор Рикардо. Прибыл гонец из Торки. Срочно нужен Собирано. Ричард, с радостью бросив недописанное письмо, побежал в приемную, но на пороге остановился, сделал несколько вдохов и вошел в комнату степенным шагом. Поднявшийся навстречу капитан выглядел очень усталым, а его одежда и сапоги были в пыли. «Добрый день, сударь». «Сударь». Гость судорожно вздохнул. «Разрешите представиться, Ганс Корж, офицер для особых поручений при особе маршала Фокварзов. Срочная депеша первому маршалу Талига. В собственные руки. Промедление смерти подобно». «Но... мансиньора нет дома», — растерялся Дик. «Я загнал трех лошадей», — просто сказал Корж. «Это война». Войны Ричард не испугался, напротив. Во время войны проще, чем во время мира. Есть враги, есть свои, есть цель. Во время войны Эр-Рока не станет возиться с родичами Арамоны и задирать людей чести. Война — это победа, полет. Крылья за спиной — это друзья и соратники, восхищенные взгляды простонародья, возможность отличиться. Усилием воли Дикон вернулся с небес на землю и занялся делами. Письмо нужно вручить маршалу, но сперва Алву надо найти. «У вас есть пропуск во дворец?» Гонец смотрел требовательно и одновременно умоляюще. «Да». «Этот Корж прав. Начинать нужно со дворца». Алва вполне мог туда отправиться, а если нет, они поищут Леонеля. Новый комендант Аларии должен знать, где находится первый маршал. Ричард окликнул прикрывшего глаза гонца. «Пойдемте. Если ваша лошадь устала, возьмите другую». «Благодарю, сударь», — кивнул капитан. «Это будет не лишним». Конь гонца, высокий гнедой жеребец, едва держался на ногах, хотя конихи делали для него все возможное. Коршу оседлали рыжую кобылу с белыми бабками. Как ее зовут, Ричард не знал. Когда гость садился в седло, юноше пришло в голову, что тот не просто смертельно устал, а болен. В ответ на вопрос о самочувствии капитан только махнул рукой, дескать, главное доставить донесение, остальное — пустяки. Они понеслись шумными улицами, рискуя сбить зазевавшихся прохожих. На перекрестке Мельничной и Ночной улиц Корж как-то странно перехватил поводья и завалился на бок. Нога северянина застряла в стремени, и он повис вниз головой, неуклюжий и нелепый, как тряпичная кукла. Лошадь, почуяв, что происходит что-то неправильное, остановилась, косясь на стремительно собиравшихся зевак. Ричард, соскочив с сона и подбежав к Гансу, вместе с каким-то дюжим подмастерьем, высвободил беднягу из ловушки. Что делал бы на его месте ворон? Ричард оглядел толпившийся люд и бросил. «Перенесем его в дом и найдите лекаря». Желающих помочь отыскалось не меньше дюжины. Кто-то взял под уздцы лошадей, кто-то помчался на поиски врача, кто-то подсунул камень под торопливо распахнутую дверь. Когда Ганса внесли в спальню и положили на покрытую стеганым одеялом кровать, тот на мгновение раскрыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Ерунда. Письмо. Оно за пазухой. Передайте немедленно». Ричард нащупал зашитый в кожу пакет, но сказать ничего не успел. Корж вновь потерял сознание. Стукнула дверь, прибежал врач. Ричард вытащил кошелек и, отсчитав десяток талов, бросил на стол. «Любезный хозяин, позаботьтесь о больном и его лошади. Заплатите лекарю из этих денег, остальное ваше. Больного зовут Ганс Корж. Когда он придет в себя, передайте, что герцог Огдал поехал во дворец и, как только выполнит поручение, вернется». Хозяин, оказавшийся портным, торопливо закивал. Дикон понял, что заплатил раз в пять больше, чем тот надеялся. Ну и ладно. Значит, за больным будет хороший уход, а лежать Гансу долго. Надо спросить лекаря, что с ним такое. Похоже на лихорадку, наверное, простыл по дороге. Юноша выбежал к Соне, сунул серебряную монетку, державшему ее мальчишке, тронул поводья. Только Брока был во дворце. Сона тряханула гривой и побежала вниз по улице. Ухоженные дома, яркие вывески, цветущие деревья, деловитые люди, забывшие и о прошлогодней войне, и о недавних погромах. Что же случилось на этот раз? Гаунао прорвались в Бергмарк? Наверняка. Сколько же всего было тордских войн? Никак не меньше 20, а Гаунао с Дриксон все не имется, пора с этим кончать. Подъезжая к дворцу, Ричард думал о северной кампании, маршале Фокварзов и встрече с братцами-катаршванцами, которые будут рады увидеть старого друга с орденской цепью. Жаль, если придется уезжать немедленно, и он не успеет забрать заказанные кольца. Было бы здорово появиться в Торке с подарком. А Герард Тарамона пусть сидит в своем предместье. Не до него. Во дворец Ричард решил попасть через малый вход. Это позволяло проехать под окнами приемной Ее Величества. Вероятность того, что Катари именно сейчас взглянет в окно, была ничтожно мала, но юноша на всякий случай все же пустил Сону в кокетливый кентер. Первым знакомым лицом, попавшимся Дикону на глаза, оказался консильер, разговаривавший с богато одетым человеком, на лице которого выделялся здоровенный утиный нос. При виде Ричарда штанцлер приветливо улыбнулся. «Слава Создателю! Не сердится! Подойти? А почему бы и нет? Консильер может знать, где первый маршал, а если он попросит показать письмо?» «Этого делать нельзя. Рока разозлится, и вообще тайную военную корреспонденцию вскрывают лишь первый маршал и король. Хотя Фердинанд глуп, как каплун». «Здравствуй, Ричард!» Эр Август выглядел лучше, чем в прошлый раз, но все равно неважно. «Граф, Оказывается, обладатель утиного носа был графом. Разрешите представить вам герцога Огдала. «Польщен», — произнес утконосый, — «такой молодой и уже кавалер Талигойской розы. Ричард — сын Эгмонта». Глаза канцельера потеплели. «Этим все сказано. У вас дело?» «Да, да, господин канцельер, я ищу первого маршала Талига». «Насколько это срочно?» Теплая искорка в глазах штанцлера погасла. «Очень срочно», — признался Дик. «Гонец привез послание от маршала Фокварзов. Он болен». «Старик Варзов?» — огорченно воскликнул канцельер. «Вот уж точно беда не приходит одна». «Варзов не болен», — поправился Ричард. «То есть я так не думаю. Болен Теньент, который привез письмо. Он упал с лошади. Я оставил его в одной мастерской. Гонец говорит, медлить нельзя. Он загнал трех лошадей». «Даже не знаю, Ричард», — покачал головой эр Август. «Маршал Алва у ее величества. Она хотела его видеть». Канцельер замолчал. Он и так сказал слишком много. Катари хотела видеть Рока, чтобы попросить за братьев, но Арига теперь в руках Дарака и Манрика. Ворон не может вмешиваться в ход дознания, или все же может? Если начнется война, слово первого маршала перетянет вопли всех манриков мира. Правду сказать, братья королевы Дикону не очень нравились, а Иорам к тому же был кругом виноват. Но родная кровь — это родная кровь. Ради Катари нужно, чтобы Рока прочитал письмо немедленно. «Эр Август, я должен передать письмо, это очень важно». «Безусловно», — на лице канцельера, опровергая его слова, мелькнуло сомнение. «Граф, мы вынуждены вас покинуть». «Я понимаю», — с достоинством произнес утиный нос. Канцельер взял Ричарда под руку и повел по коридору. «Будет лучше, если вы войдете через весенний садик. Там есть калитка, которой пользуются камеристки. Ее величество не скрывает своих встреч с первым маршалом, но лишний раз напоминать об этом не стоит. Тем более теперь». «Эр Август», — осмелел Ричард, — «если начнется война, первый маршал сможет потребовать освобождения Ги Ориго?» «Герцог Алва может требовать все, что захочет, и без войны. Другое дело, что Ги, Иорам и Людвиг — его враги. Будет странно, если ворон за них заступится. Будь иначе, он не стал бы размахивать на совете найденными письмами, хотя по-своему Алва прав. Поведение Иорама было, мягко говоря, подозрительным. Я думал, что ее величество...» Канцельер покачал головой. «Я бы не обольщался. У Алвы нет родных, и он вряд ли отнесется с сочувствием к просьбам сестры, любящей братьев, какими бы те ни были. Увы, в семье Орига есть только один настоящий мужчина — Катарина. А вот и Араму больше пристали юбки и кружева, чем шпага и плащ». Канцельер замолчал. Они миновали внутренний двор и оказались у изящной арки, которую охраняли гвардейцы валом. Штанцлер назвал пароль. Охранники расступились, и канцельер Талига и оруженосец первого маршала прошли в небольшой сад, засаженный сиренью и гиацинтами. Штанцлер трижды стукнул в низенькую дверцу светлого дерева. Та распахнулась, и на гостей уставились круглые темные глаза. Узнав канцельера, женщина облегченно вздохнула. «Катаричи», — быстро сказал штанцлер. «Ричард Огдал — оруженосец маршала Алвы. Он ищет своего господина. У него срочное известие». «Ее величество и монсеньор в будуаре ее величества», — церемонно произнесла Кларичи. И тут Ричард ее вспомнил. Именно она причесывала Катари в тот уже давний день, когда оруженосец Ворона впервые оказался во дворце. Ее величество просили не беспокоить. «Это очень важно», — твердо сказал эр Август. «Пусть молодой господин доложит о себе сам», — сдалась камеристка. «Идите, Ричард». Август сжал плечо юноши. «И да поможет вам Создатель». Ричард пригнулся и вошел в пахнущую гиацинтами прихожую. Ему хотелось разглядеть все как следует, но под настороженным взглядом камеристки это было невозможно. «Сударь», — женщина указала на обитую голубым шелком дверь. «Вам туда. Сначала будет приемная, за ней будуар». «С «Спасибо», — выпалил Ричард, сердце которого забилось при мысли о том, что он скоро увидит Катари. «В первый раз, после чествования героев Варасты». Стараясь ступать потише, юноша пересек приемную, откуда вели три двери. Одна была распахнута, и Дикон вошел. Катари в голубом нижнем платье сидела на коленях у маршала, но как-то странно. Услышав шорох, она вздрогнула всем телом, но не сделала попытки вскочить, а наоборот, крепче прижалась к ворону. Юноша видел заколотые высоко на затылке волосы и напряженную шею. Надеется, что не узнают? Но разве можно не узнать эти три маленькие темные родинки? Ноги дико приросли к полу. Дворянину, ставшему невольным свидетелем чужой любви, следует немедленно удалиться. Однако юноша не мог оторвать взгляда от узла светлых волос и обхватившей плечи герцога тонкой руки. Положение спас Рока. «Заходите, Ричард. Эр заговорил бы точно так же, застань его кто-нибудь за карточным столом или бутылкой вина. Вы, надо полагать, по делу?» «Эр Рока», — начал Ричард и осекся. Ворон снял с колен женщину, встал и повернулся лицом к резному бюро. Все это он проделал быстро и ловко, но Дик, по неопытности, не успел отвернуться. Он слишком поздно сообразил, что означала поза королевы и почему она не встала сразу же. Лицо Катари отливало снежной бледностью. Казалось, она вот-вот упадет, корсаж был расшнурован. Одна из небольших грудей полностью обнажена. «Отвернитесь, оруженосец», — посоветовал Алва. «Уверяю вас, это не самые роскошные яблоки в Талиге и не самые сладкие». «Прошу прощения, Эреа». Ричард, наконец, оторвал взгляд от полуодетой королевы. Он знал пророка и Катари, давно знал, и все-таки это было ужасно. «Юноша, может, вы, наконец, скажете, что и где горит?» «Гонец от маршала Фокварзов, очень срочно». «Стало быть, горит на северо-западе». «Похоже на правду. Где гонец?» «Заболел. Письмо у меня. Давайте сюда». «Ваше Величество». Рока изысканно поклонился замершей у окна женщине. «Прошу нас простить». Королева не ответила, даже не повернула головы. «Каким же мерзавцем она теперь будет его считать? Что он натворил?» «Успокойтесь, юноша», — снисходительно бросил ворон, когда они оказались среди цветущей сирени. «До конца света еще далеко. Где вы оставили гонца?» «У портного». «На углу мельничный. Лавка с собакой в камзоле. Прелестно». Алва достал кинжал и ловко вскрыл пакет. «Что ж, пускай болеет. Я еду в южные казармы, а вы...» «Вы можете быть свободны до вечера. Или вот что. Отправляйтесь к баронессе Капуль-Гизайль и расспросите, что именно говорил ее незадачливый поклонник». Дик кивнул. Перед глазами юноши стояло снеговое личико Катари. Значит, она все-таки уговорила Алву, а потом они с Эром... Святой Аллан, как он теперь покажется ей на глаза? Ни одно донесение не стоит пережитого ею стыда. «Монсеньор», — голос Ричарда дрогнул. «Прошу меня простить, я не думал». «Не сомневаюсь», — кивнул Алва. Его мысли были заняты чем-то другим. Думать вредно, так что вы поступили совершенно правильно. Нет, ворон все же чудовище, бездушное чудовище. Для него донесение с границы важнее чести лучшей женщины золотых земель. Дику оставалось одно — вытрясти из баронессы Капуль-Гизайль правду о том, что сказал ей Киллиан, или неправду. Пусть признает, что получила письмо и решила, что оно написано графом. Могла же она ошибиться. Оправдать Киллиана значит помочь Ориго, то есть Катари. Марианна играла с собачкой. При виде гостя красавица, не вставая с обитого золотистым атласом дивана, протянула юноше обе руки и забросала его вопросами о Варасте, первом маршале и Надоре. Сбитый с толку юноша как мог отвечал. «Как эта женщина может щебетать о всякой ерунде, когда человеку, который ее любит, грозит смерть? Бесчувственно? Или глупа? Или и то, и другое? И как начать разговор?» Дикон смотрел на черноволосую красавицу и пытался подобрать нужную фразу, Мысли, взбаламученные сразу войной и сценой в будуаре, спутались окончательно. Все было словно в дурном сне, когда он видел королеву в платье куртизанки. Тонкая шея ее величества, три родинки, на которые упал выбившийся из прически светлый завиток, черная мушка в вырезе оранжевого платья. Марианна брюнетка. Почему у нее такая белая кожа? Столь же белая, как у Катари. «А теперь, герцог, пора выпить», — засмеялась Марианна, сбрасывая на ковер тявкнувшую левретку. «За ваши воинские подвиги, вашего эра и ваше великое будущее!» Баронесса грациозно поднялась, оказавшись очень близко от Ричарда. Юношу окутал запах роз, памятный еще по прошлой встрече. Дикон старался думать о судьбе Киллиана, а в голове вертелись слова Рока о том, что до вечера он может считать себя свободным. Катари любит первого маршала, любит вопреки всему. А кого любит Марианна? Уж точно не Людвига. Герцог. В черных глазах Марианны плясали золотистые искры. Вам дурно? Вы сам не свой? Нет, сударыня, но... Предпринятая Ричардом попытка перейти к делам была пресечена самым решительным образом. Пахнувшая розами ручка легко коснулась щеки молодого человека. Марианна пристала на цыпочки, дотянулась губами до губ Ричарда, засмеялась и сразу же отступила на шаг. «Ричард Огдал, мы немедленно идем пить вино и есть ранний виноград, и никаких возражений. Но, сударыня, или вы будете слушаться, или сейчас уйдете», — отрезала баронесса. Ричард остался. Во-первых, он пришел, чтобы помочь Киллиану, а значит, Катари. А во-вторых, ему не хотелось уходить, напротив. Молодой человек не представлял, чего хочет Марианна, но насчет собственных желаний у него сомнений не было. Гость и хозяйка отправились пить вино, оказавшееся превосходным. За первым бокалом последовал второй, за вторым — третий. Юноша не то чтобы забыл о том, что случилось утром, но торка уходила все дальше. Киллиан мог и подождать, а Катари... Катари принадлежит другому. Кому принадлежала Марианна, Ричарда не заботила. Повелитель скал пил каналийское, не отрывая взгляда от баронессы. Его волновало лишь одно — с чего и как начать, чтобы не показаться смешным и неловким. В том, что красавица не имеет ничего против его общества, сомнений не было. Иначе зачем бы она угощала его вином, предварительно накинув на дверь золотую цепочку? Марианна — распутница. Она знает, чего хочет. Катари так растерялась, что даже дверь не закрыла, а баронесса из всех своих обожателей выбрала его. Голова кружилась, одуряюще пахло розами. Солнце пронизывало золотистые шторы, заливая комнату горячим летним янтарем. Ричард подхватил бы баронессу на руки, будь он уверен, что сделает это как следует. Катарина сидела на коленях у ворона. Она не могла проделать это сама, значит, Рока поднял ее и усадил. Марианне такое понравилось бы, но она полнее Катари, а он слабее Рока. Баронесса задорно рассмеялась и поправила приколотую к платью розу. Пересесть к ней? Отодвинуть, разделяющий их столик, и встать на колени? Поцеловать руку или сразу в губы? И что сказать? Выручил Дидерих. Юноша взглянул на бокал своей собеседницы, в котором еще оставалось вино, и выпалил. В былые времена считали, что мысли растворяются в вине. «Как интересно!» Бархатные глаза стали еще больше. Женщина явно не читала пасынков Кабителлы. Да и зачем это куртизанке? «И допивая из чужого кубка, мы можем сокровенное узнать», — закончил Ричард, благословляя великого поэта и господина Шабли. «Теперь, герцог, я понимаю, почему вы пьете до дна», — улыбнулась Марианна, подняв бокал и протянув его Дику. «Вам, в отличие от меня, есть что скрывать». Юноша торопливо схватил резной хрусталь, задев горячие пальцы. «Пейте», — велела женщина, — «и узнавайте, о чем я думаю. Мне этого очень хочется». Дик выпил, не отрывая глаз от смеющейся баронессы. «Ну, — сказала та, — Теперь вы знаете, чего я хочу. Так сделайте это. Ведь женщине постыдно говорить, когда мужчине промолчать постыдно. Она все-таки читала Дидериха. Отчего-то это поразило молодого человека до глубины души. Ричард вскочил, но лишь для того, чтобы опуститься на колени у ног красавицы. Пустой бокал упал на пестрый ковер, но Дикон этого не заметил. Поцеловав руку Марианны, он проделал то же с обутой в расшитую бисером туфельку ножкой. Дальше все вышло само собой. Ну, или почти само собой. Герцог Огдал не знал всех тонкостей дамского туалета и с обязанностями камеристки управлялся не слишком хорошо. Но Марианна не сердилась, а смеялась. Зато она прекрасно знала, как расстегивается оружейная перевязь и развязываются шейные платки. Это открытие было последней мыслью, посетившей Ричарда на краю пахнущей розами золотистой пропасти. О Киллиане Дикон вспомнил лишь к вечеру. Марианна с распущенными волосами лежала на кровати в уже знакомой юноше спальне, куда они перебрались из будуара, не заботясь о разбросанных по ковру вещах. Женщина грызла яблоко, лукаво поглядывая на Ричарда и время от времени отбрасывая на спину роскошную черную гриву. Она напоминала Сону, сильная, холеная, невероятно красивая и подчинившаяся. Дик был не прочь остаться здесь на ночь, на неделю, навсегда, но нужно было идти. Война ждать не могла, но сначала еще один долг. «Марианна». Баронесса отложила яблоко и улыбнулась. «Марианна, мне надо спросить. Киллиан Урламбах, он больше не станет мешать». Она поправила волосы. «По крайней мере, я на это очень надеюсь». Ричард вспомнил, как после диспута хотел, чтобы Киллиана не было рядом с красивой баронессой. Его желание исполнилось. Но как же страшно. А эта женщина... Понимает ли она, что Киллиан попал в беду из-за своей любви? «Марианна, граф обвиняет в том, что он знал о погромах». «А он и знал?» Баронесса перевернулась на спину и завладела рукой Ричарда. «Сегодня слишком хороший вечер для таких разговоров». «Но...» Дику не хотелось думать о запертом в Багерлее человеке с холодным лицом, но Эр спросит, и потом... Потом он должен узнать ради братьев Катари. Пусть она и любит другого. «Марианна, пойми, граф Киллиан сейчас в тюрьме. Вот пусть там и остается». Красавица положила руку Ричарда себе на грудь. «Самое подходящее для него место. Поцелуй меня». «Ты просто обязан это сделать». Дик с удовольствием повиновался, и разговор прекратился сам собой. Когда Марианна его отпустила, в голове у Ричарда не осталось ни единой мысли, но баронесса обладала куда лучшей памятью. «Ричард». Женщина приподнялась на локте и внимательно посмотрела в глаза юноши. «Ты кого-нибудь любишь?» «Любит ли он?» «Любит. Хотя об этом никто не знает и никогда не узнает. Особенно сама Катарина». «Любишь», — тихо сказала баронесса. «Имя мне не нужно. Валарии удобнее не знать чужих тайн. Герцог Огдал, стал бы ты, зная, что противен женщине, которую любишь, играть на нее в карты». Дику показалось, что он ослышался. Что о себе возомнила эта куртизанка? Как она смеет ставить себя на одну доску с Катариной Орриго, королевой? Дочерью знатнейшего рода, женщиной, до которой всем остальным дальше, чем до вечерней звезды. «Ты мне не ответил, Дик. Стал бы ты играть на свою любовь в карты?» «Это... госпожа баронесса, вы не смеете сравнивать?» «Отчего же?» Марианна села на кровати, не спуская взгляда с лежавшего юноши. «Любовь живет в том, кто любит. Для нее нет разницы между коровницей, королевой и святой. А если есть? Если мужчина готов взять приглянувшуюся ему женщину силой, за деньги, обманом, это не любовь. «Это Ричард Огдал называется иначе. Не хочу знать, в кого ты влюблен, но если эта женщина потеряет все, если ей, чтобы не умереть с голоду, придется продавать себя, ты ее купишь? Или поможешь, ничего не требуя взамен?» Дик растерянно молчал, не зная, что отвечать. В словах Марианны что-то было. Он счастлив служить Катари, умереть за нее, отдать ей все, что у него есть, но... Святой Аллан, разве можно сравнить этих двух женщин? Или куртизанка права, и важно, кто любит, и не важно, кого. Похоже, герцог, ты и вправду любишь. Пусть твоя любовь будет счастливой. Только не говори мне больше о графе Килиане. Поверь, это недобрый человек. Он не стоит твоего сочувствия. Он вообще не стоит сочувствия. Но он любит вас, — растерянно пробормотал Дик. Куда ему любить? Баронесса потянулась и бросила Дику яблоко. Такие не любят, а хотят изляться на весь мир. Тот, кто придумал Леворукова, был похож на Килиана, уверяю тебя. «Почему?» — удивился Ричард, впиваясь в сочную мякоть. «А потому», — с расстановкой произнесла баронесса, что только ненужный женщинам мужчина мог запихнуть все мировое зло в смеющегося красавца, которому не откажет ни одна из нас, а для женщины нет ничего страшнее из-за видовавшегося зануды. Так что твоему Килиану в Багерлее самое место!» Дик чуть не подавился, а Марианна мстительно добавила. «Пока он там, его нет тут!» И расхохоталась.